Он прилетел на вертолете. Офицер стоял по стойке смирно, рядом с разложенными сверкающими бивнями. Потоки воздуха от винта пытались сорвать с него куртку и прижимали джинсы к ногам, но он оставался неподвижным. Вертолет опустился на землю, и из него вышел внушительный человек приятной наружности, с очень белыми зубами, выделявшимися на лице цвета красного дерева, и коротко остриженными волосами на черепе красивой формы. Он был одет в жемчужно-серый итальянский костюм, белую сорочку с синим галстуком. На ногах были туфли ручной работы из мягкой телячьей кожи. Он протянул руку офицеру. Тот тут же бросился к нему, как маленький мальчик к отцу. «Товарищ комиссар!» «Нет», — поправил тот офицера с улыбкой. «Теперь уже не товарищ комиссар, а товарищ министр». Не командир банды немытых бойцов, а государственный министр независимого правительства. Министр позволил себе улыбнуться, увидев ряды бивней. И самый удачливый браконьер всех времен. Не правда ли? Крейг Меллоу поморщился, когда на Пятой авеню такси подпрыгнуло на очередной выбоине, рядом с входом в Бергдорп Гудман. Подвеска машины, как у большинства нью-йоркских такси, больше подошла бы к танку «Шерман». «Помню, по котловине Мбабве я ездил с большим комфортом даже на лендровере», — подумал Крейг. И вдруг ощутил приступ ностальгии, вспомнив изрытую колеями дорогу в низине вдоль Чобе, широкого притока Великой Замбези. Все это было так далеко и настолько давно, что он заставил себя прогнать воспоминания и погрузился в раздумья о том, считать ли неуважением к себе тот факт, что он едет на обед с издателем в обычном такси, причем вынужден будет сам оплатить поездку. Раньше за ним посылали лимузины с шоферами, и встречи назначали в «Four Seasons» или «La Grenouille», а не в каком-то итальянском ресторанчике в «Вилледже». Издатели имели обыкновение таким образом выражать свой протест, если писатель не приносил рукописи в течение 3 лет и больше времени уделял ухаживанию за своим биржевым маклером и развлечением в студио 54, чем работе на пишущей машинке. «Ну что ж, сам напросился», — подумал Крейг, поморщился и полез в карман за сигаретой, но потом вспомнил, что бросил курить. Он откинул густую прядь темных волос со лба и принялся рассматривать лица прохожих. Когда-то его возбуждала городская суета, особенно после тишины африканского буша. Даже безвкусные фасады и неоновые вывески на грязных улицах казались другими, захватывающими. Теперь он испытывал лишь чувство удушья и клаустрофобии, мечтал увидеть широкое чистое небо, а не эту полоску между небоскребами. Такси резко затормозило, прервав его мысли, и водитель, не оборачиваясь, буркнул: «16-я улица». Крейг протянул $10 в щель в бронированном стекле, защищавшем водителя от пассажиров, сказал: «Сдачи не надо», и вышел из машины. Ресторан он нашел мгновенно, что не составляло труда, учитывая чисто итальянские навесы и оплетенные соломой бутылки кьянти в витрине. Крейг шел по тротуару легко, совсем не хромая. Никто и догадаться не мог о его инвалидности. Предчувствия его обманули. В ресторане было прохладно и чисто, и даже аппетитно пахло. Эш Леви встал из-за стола в конце зала и помахал ему рукой. «Крейг, мой мальчик!» Он обнял Крейга за плечи и отечески похлопал по щеке. «Совсем неплохо выглядишь, старый пес!» Эш придерживался своего собственного эклектического стиля. Одет он был в кашемировый пиджак с узкими лацканами и полосатую рубашку с белым воротничком, платиновыми запонками и заколкой для галстука. На ногах уличные башмаки с маленькими дырочками на носках, волосы пострижены ежиком, на носу болтались очки в золотой оправе. Глаза были очень бледные и всегда смотрели чуть в сторону, не прямо в глаза собеседнику. Крейг знал, что он курит только лучшую тихуанскую марихуану. «Приличное заведение, Эш, как ты его нашел?» «Надоели скучные Four Seasons». Эш лукаво улыбнулся, довольный тем, что Крейг неодобрительно отнесся к его выбору. Крейг, я хочу познакомить тебя с очень талантливой дамой». Она сидела в глубине кабинки, но сейчас наклонилась вперед и протянула руку. Лампа осветила ее руку, и по ней Крейг мог составить первое впечатление. Ладонь была узкая, с тонкими пальцами художника, ногти чистые, коротко постриженные и не накрашенные. Сквозь покрытую золотистым загаром кожу просвечивались синие аристократические вены, кости тонкие, и на кончиках пальцев Крейг заметил мозоли. Это была ладонь человека, привыкшего к тяжелому труду. Крейг пожал руку, ощутил ее силу, мягкость сухой прохладной кожи и посмотрел на лицо. Брови ее густые, темные, проходили непрерывные линии от одного глаза к другому. Глаза, даже при таком плохом освещении, были зеленые, с крапинками цвета меда вокруг зрачков, а взгляд прямой и искренний. «Селли Энн Джей», — сказал Эш, — «позволь представить тебя Крейга Мэллоу». У нее был прямой, несколько крупный нос и рот, слишком широкий, чтобы считаться красивым. Густые темные волосы были зачесаны назад с широкого лба, лицо, такое же загорелое, как и руки, щеки усыпаны мелкими веснушками.